Глава 38. Разрыв. Ночь на новом месте показалась бесконечной. Разговор с Малахом окончательно выбил из колеи. Неясная тревога разрасталась в душе. Мысли об Алисе сменялись воспоминаниями о пожаре. Кто-то действительно хотел меня убить? Не давал вопрос покоя. Лица убитых мальчиков всплывали в сознании. Этот кто-то беспокоится, раз пошел на такой отчаянный шаг. Зато он точно находится на территории общины, — подбадривал внутренний голос. На утренней проповеди я высматривала в толпе Алису. Но та, словно почувствовав, что ей угрожает опасность, не появилась. Хоть за ночь злость немного и отступила, сама мысль, что подруга могла настучать на меня Виктору, вновь поднимала волну раздражения. Малах с Захарией до начала проповеди переговаривались в первых рядах. Брюнет посылал мне короткие пронзительные взгляды, чем бесил. «Секретничают. Наверняка о пропавших мальчиках», — недоверчиво твердил внутренний голос. Не дожидаясь Малаха после проповеди, я сразу потопала на кухню, чтобы случайно не наговорить никому гадостей. Георгий развернул меня на улицу, сказав, что выходные нужны всем людям. Я сдержалась, чтобы не пнуть закрывшуюся перед носом дверь. Постояв немного в раздумьях, я решила, что раз работа на сегодня отменяется, то все же стоит навалять подруге. На территории общины мне было известно лишь одно место, где она могла находиться днем. К удивлению, возле окон учебного класса уже стоял Захария. Я остановилась рядом, проследив за тем, куда направлен его взгляд. Алиса сидела за последней партой, подперев голову ладонями. На ее светлом лице сияла милая улыбка, направленная на Исмаила. Учитель периодически отвечал ей тем же. А потом мгновенно становился серьезным, словно вспоминал, где он находится. При мне подруга никогда не посылала Захарии таких улыбок. Блондин стоял с ровной спиной, сложив руки в карманы теплого пальто. Сердце сжалось при виде его потухших глаз. Неожиданно рядом возник Малах. Я оказалась между двух парней, один из которых не отводил взгляд от Алисы, а второй — от Исмаила. Ступор, накрывший меня, разрушил бесцветный голос Захарии. «Неужели успел прочитать личные дела, пока мы были в кабинете?» «Ага». Быстренько пробежался по тексту. Кивая, ответил Малах. «Думал, сможешь прятать от меня этого придурка?» Захарий нахмурился. «Не факт, что он домик Лины поджег. Не хочу, чтобы ты кидался на всех подозреваемых». Я недоуменно округлила глаза. «Они думают, что в пропаже детей виноват Исмаил?» Появился вопрос. «Почему он?» Глядя на учителя, спросила я. «Возраст. Слишком странное совпадение». Протянул Малах, испепеляя глазами учителя, заметившего, что на него пялится. Обоим мальчикам только исполнилось 12. Ушли из-под его крыла. Не выдержал потери. Челюсть парня сжалась, и он процедил сквозь зубы. Он не тушил пожар, хотя его домик был совсем рядом. Исмаил очаровательно нам улыбнулся. Брюнет ответил ему тем же. По спине пробежал холодок от вида двух спокойных мужчин, между которыми возникло осязаемое напряжение. И Мария с ним дружила. Она иногда помогала с детьми, а еще... Захария тяжело вздохнул. Ее готовили работать с содержимыми. Она имела доступ к ним. Брови поползли наверх. Я уставилась на блондина. Его потерявшее краску лицо почти сливалось со снегом, когда он добавил: «Там же сейчас работает Алиса. И посмотри, кто записался в список ее лучших друзей. Наверняка, чтобы иметь доступ к взбешенным духам. На всякий случай». Иронично проворчал Малах, помахав рукой девушке, только обратившей внимание на собравшихся у класса зрителей. На светлое лицо легла тень. Подруга сложила руки на груди, недовольно отвернувшись от окна. Во всей ситуации был лишь один плюс. Ефрем, заметивший нас, смерил меня взглядом и, задрав подбородок, уставился на доску, делая вид, что не посматривает в нашу сторону. «Подобрел. Нужно забрать у Алисы шоколадку, Для него и для того подростка, который проверял, есть ли кто в горящем домике во время пожара. В конце концов, парень попал в больницу из-за меня и не дал Малаху кинуться в огонь, потому что опередил его. Крутилась в голове с благодарностью к детям. «И все же», — возразила я, — «вдруг это не Исмаил? Виктор наверняка не глупец и тоже обратил внимание на возраст мальчиков». Медиумы, стоящие по бокам от меня, враз хмыкнули. «Если Исмаил знает об одержимых, то может его этим шантажировать», — обреченно вздыхая, произнес Захария. «Думаю, стоит обсудить это с отцом. Второй мальчик пропал не так давно, и связь не настолько очевидна. Нужно проверить нашу теорию с учителем». Мы пялились в окно до тех пор, пока урок не закончился. Вместе с детьми на улицу к нам вышла Алиса. Я подхватил ее за руку, делая вид, что все собрались здесь ради нее. Молча мы удалялись все дальше от класса. Наш путь лежал к конюшне. Сразу за ней можно было поговорить в уединении. Оказавшись у пригона, Малах вдруг остановился. «Прокатимся?» — спросил он весело. Я собиралась возразить, но брюнет неожиданно закинул меня на плечо и понес к открытым воротам большого деревянного строения. Руки колошматили его по спине. Глаза следили за неловко топчущимся на месте Захарией, оставшимся рядом с Алисой. Подруга испепеляла нас с Малахом взглядом, пока мы удалялись. Оказавшись внутри, брюнет поставил меня на ноги и спокойно произнес: «Им нужно поговорить наедине. Обсудить странные отношения с Исмаилом». Захарий будто не знал, где Алиса проводит свободное время. Проплыла мысль. Стало жаль парня, который, судя по всему, серьезно настроен жениться, пока подруга строит глазки бесячему учителю. «Это не Исмаил», — Алиса говорила, — «тот принял обет безбрачия», — произнесла я, стараясь говорить так, чтобы никто из работающих на конюшне не услышал. Заходя в пригон к коню, брюнет бросил: «Удобная отмазка. Никто не спрашивает про отношения». Я наблюдала за тем, как Малах с довольным лицом закинул на спину животного седло. По дороге у меня и мысли не возникло, что он серьезно собрался кататься на лошади, вместо того, чтобы разбираться с Исмаилом. Брюнет вывел дня на улицу. Гладкая черная шерсть переливалась под неярким зимним солнцем. Ловко забравшись наверх, Малах протянул свою руку. Глаза сощурились на его широкую улыбку. «Что с ним? Ведет себя так, словно мы тут последний день», — крутился беспокойный вопрос. Вложив ладонь в его холодную руку, я забралась на коня. К спине прижался Малах. Ухо обожгло горячее дыхание. «Надеюсь, скорости ты тоже не боишься», — произнес парень игриво. Через мгновение день дернулся с места с громким ржанием. Морозный воздух колол лицо. Глаза заслезились от ветра. От быстрой езды сердце заколотилось со скоростью света. Приятное чувство необъяснимой радости разливалось по телу. Щеки горели. По знакомой тропе мы домчались до кладбища. Дальнейшая дорога лежала через небольшие сугробы. День замедлился, маневрируя между белых пушистых деревьев. С раскидистых ветвей снег иногда падал прямо на нас с Малахом, отчего он звонко смеялся. А я ойкала, когда за ворот пальто попадали обжигающие кожу льдинки. Они мгновенно таяли от теплоты кожи, оставляя на спине мокрый след. До слуха донесся шум бурлящего потока. Вскоре из-за деревьев показалась река. «Тайное место встречи» крутилось в голове под навязчивые воспоминания о попытке убить тут Захарию. В памяти всплывали слова блондина о том, что камни у берега означают границу территории общины. Надо льдом духи могут проявить себя. Малах спрыгнул на землю и повел коня за поводья. Мы остановились у того же дерева, где Захария привязывал дня до этого. Поводья брюнет затянул вокруг ели. «Прыгай», — протягивая руки, произнес Малах. Я бросила беспокойный взгляд на воду. Брюнет молча ждал. На бледном лице отражалось волнение. Аккуратно спускаясь прямо в его объятия, хотелось спросить, зачем мы приехали сюда. «Глаза закрой», — произнес он тихо, подхватывая меня на руки. «Решил утопить меня в реке?» Поинтересовалась я весело. Парень проигнорировал вопрос. Серые глаза следили за тем, выполню ли я просьбу. Веки послушно сомкнулись. До слуха донесся вздох облегчения. Мы двинулись с места. Снег хрустел под ногами несущего меня парня. Казалось, что звук бурлящей воды становится громче. «Точно решил утопить меня!» Успела подумать я иронично, когда брюнет остановился. Захотелось посмотреть, куда мы пришли. В этот момент губ коснулось прерывистое дыхание. Открывать глаза не потребовалось. Руки обвили шею держащего меня парня покрепче, притягиваясь повыше. Мы целовались до тех пор, пока я не почувствовала, что тело затекло от неудобного положения. Малах, словно прочитав мысли, опустил меня на землю, не разрывая поцелуй. Ноги коснулись твердой поверхности. Внутри, вперемешку с поднимающимся желанием, разливалось волнение. Казалось, до слуха доносилось быстро колотящееся сердце брюнета. «Пообещай не открывать глаза, пока не попрошу», — в мои губы сказал Малах. От паники, охватывающей сознание, обдумывать услышанное не получилось. Голова кивнула в знак согласия на слова человека, которому я доверяла. Поцелуй возобновился требовательными быстрыми касаниями. На спину легла ладонь, вжавшая меня одним резким движением в грудь Малаха. Его правая рука вытянулась в броске. По телу прокатилась волна адреналина. Умиротворяющие звуки природы разорвал душераздирающий крик. Время замерло в звенящем напряжении. Кровь в ушах пульсировала. Распахнув в ужасе глаза, я боялась посмотреть наверх на лицо брюнета. Взгляд уперся в лед под нами. Возникшую тишину нарушал шум воды и звук колотящегося сердца Малаха, прижимающего меня к себе. Медленное осознание произошедшего накрывало ураганом. «Только что Малах убил Марию! Второй раз! Ради меня!» Не веря в происходящее, я сделала шаг назад, осматриваясь. Мы стояли на льду. Одни. «Зачем? Мы ведь так близки к разгадке!» Прошипела я злобно, прикрывая глаза, стараясь унять эмоции. «Потому что больше я тобой рисковать не намерен», — тихо произнес он. «Убийцу мальчика ты нашла. Вдруг придется бежать. Ты не знаешь, как себя поведет Исмаил. Он уже пытался тебя сжечь. Уверен, это потому, что ты нос везде совала и привлекла много внимания». По бледному лицу было понятно, что брюнет уверен, что принятое им решение правильное. Смотреть на парня больно. Малах прошел мимо за ножом. Подобрав тот со льда трясущимися руками, он направился к лошади. У меня не получалось двинуться с места. Ноги не слушались. Как теперь жить с этим? Она была хорошим человеком и заслуживала нормально уйти. Голос дрожал. Брюнет остановился, не успев сойти со льда, и сказал: «Я сделал это не ради тебя». Малах обернулся. Наши глаза встретились. Ветер пронизывал насквозь, заставляя дрожать. «Ради себя. Я не смогу жить дальше, если ты умрешь». Одними губами произнес он еле слышно. По моим щекам покатились слезы. Его забота разрушала все допустимые в сознании нормы. Мне нечего было ему сказать. Внутри царила пустота. Я все ждала, когда лед провалится и заберет мою никчемную душу, допустившую подобное, в пучины ада. Но тот не проваливался. Мы оба твердо стояли на ногах, всматриваясь в лица друг друга.